Глава 7. Асура становится заклинателем. Холодное дуло коснулось моего лба. Сердце сжалось в тисках яда и перестало стучать. Несмотря на всю мою подготовку, на мгновение я поверил, что умру. И этого хватило для инициации. Моя кровь словно вскипела, жар разлился по всему телу, я с хрипом вдохнул. До ушей донесся едва слышимый голос Дарьи. Какая сильная воля. Чувствую, Старковых ждет процветание с таким-то наследником. Отец Иннокентий, взгляните на Виктора. Меня окутал свет, темнота перед глазами отступила. Не знаю как, но все это время я сидел на своем стуле, единственный. С пола со стоном поднимались удивленные подростки. Кто-то ощупывал себя, кто-то мотал головой. Свет священника стелился по полу, исцеляя новоиспеченных заклинателей. Да, я стал заклинателем. Ночью Рукия очень удачно наткнулась на обсуждение сегодняшней инициации. И я узнал, что необходимые условия для пробуждения – это соприкосновение со смертью. Когда одаренный истинно верит, что ему конец, его организм испытывает максимальный стресс, и микромогилы внутри него взрываются. Всего 10 микромогил, не больше. Но этого достаточно, чтобы одаренный стал заклинателем первого ранга. Узнав про это условие, я подивился схожести инициации двух миров. На моей родине этот процесс сильно отличался по форме, но не по сути. Там десятки тысяч разумных подходящего возраста засыпали в одну из ночей и проходили испытания во сне. Точнее, во втором мире, где разыгрывалась сцена наплыва магических зверей. Память испытуемых частично стиралась, и они были уверены, что происходящее с ними – реальность. В ходе испытаний они показывали все, на что способны. Сильные и слабые стороны, характер и волю, позволяя второму миру оценить потенциал каждого. Испытание всегда заканчивалось одинаково. Все испытуемые умирали. Общая черта инициации двух миров – убежденность в неотвратимости собственной смерти. Я был готов к тому, что случилось. Не стал делать глупостей, не атаковал, не защищался, а лишь плыл по течению, понимая, что все подстроено. Но появление заклинателя в маске пошатнуло мою уверенность. Я на миг поверил, что инициацией воспользовалось темное государство, решив прикончить всю группу разом. «Поздравляю вас!» Дарья с улыбкой смотрела на ошеломленных студентов. «Вы все прошли инициацию и стали заклинателями». Я сунул ослабшую руку в карман, вытащил осколок зеркала и взглянул в него. Вернул обратно. Поймал взгляд Дарьи, в глазах которой искрились смешинки. Рядом с ней стоял священник и по-доброму улыбался, двумя руками опираясь на посох. А мужчина, который притворился заклинателем темного государства, уже снял маску и с легким весельем смотрел на меня. Я видел, что некоторые студенты очень злые на грани срыва. «Чтобы пройти инициацию, необходимо почувствовать смерть», — медленно сказал священник. «Ваши родители это знают, поэтому и отправили сюда». «А разве мы не могли пережить подобное дома?» — хмуро спросил Андрей Старков, потирая грудь в районе сердца. «Подготовиться заранее». «Риск должен быть настоящим», — ответила Дарья. «Ваш организм должен осознать, что вот-вот умрет. Иначе не сработает. Раньше каждый род самостоятельно доводил своих одаренных до подобного состояния, и по самым скромным подсчетам 20% подростков умирало. В Имперской Академии нашли способ, который доводит человека до грани, но при этом не убивает. У нас не было летальных исходов вот уже 200 лет. Дарья Никитишна забыла упомянуть, что каждый год инициация проходит под патронажем церкви», скромно заметил священник. «И именно благодаря этому последние 200 лет обошлись без смертей». «Редко, но бывает, когда одаренный знает о процессе инициации». Дарья перевела строгий взгляд на меня. «Умом он понимает, что его не убьют, и это мешает инициации. Часто в таких случаях она проваливается. Но мы нашли способ, как исправить это и заставить студента поверить, что все кончено». Мужчина надел маску заклинателя из темного государства и шутовски поклонился. Студенты уже более-менее успокоились, и сейчас многие косились на меня. Я не реагировал, То, что я узнал о предстоящей инициации, благо для людей в этой комнате. Иначе без жертв бы не обошлось. Теперь можно начать настоящую учебу. Дарья повернулась к священнику и мужчине в маске. Благодарю вас за помощь. Все мы слуги Божьи. Это моя работа. Пока эти трое переговаривались и раскланивались, я посмотрел на бледную Карину и тепло спросил. Сильно испугалась. Мне правда было жаль ее. Этой девушке, очень возможно, предстоит взять на себя суровую роль возрождения народа Асур. Да, неожиданно кивнула Карина. Не хочу больше чувствовать подобное. Держись рядом со мной. Я участливо взглянул ей в глаза. И ты будешь в безопасности. Я защищу тебя. Карина отвернулась от меня. Ее щеки слегка заолели. Так, Дарья хлопнула в ладоши, привлекая внимание студентов. Сейчас мы все пойдем в зал тренировок, где вы опробуете свои новые возможности. Выходим, выходим. Студенты начали покидать аудиторию. Старков, негромко позвала меня Дарья. Подождите, выйдите последним. Карина кинула на меня взгляд, будто равнодушный. То же самое сделала и Виктория. Когда все вышли, Дарья вытащила из кармана что-то круглое и протянула мне. Держите, смотреться в осколок неудобно, да и поцарапаться можно. Она протягивала мне круглое женское зеркальце, розовое, при этом с трудом сдерживала улыбку. «Благодарю». Я коснулся пальцем середины лба и принял подарок. «Дарья права, это зеркало удобнее, чтобы держать его в кармане». «А теперь на выход». Дарья торопливо вышла из аудитории и приказала ожидавшим снаружи студентам следовать за ней. Она провела нас по коридору до лестницы. Мы спустились вниз и оказались в просторном очень высоком зале, в стенах которого виднелись десятки закрытых дверей. Некоторые из них были деревянными, другие металлическими. Встречались даже каменные двери. Нас ожидали сразу 10 преподавателей, которых возглавлял высокий и худой старик. Среди этой десятки я знал двоих. Низкий толстяк с сальными волосами до плеч. Один из двух преподавателей, которые провожали меня до кабинета Дарьи после покушения. И Наталья, стоящая справа с самого края. Как только увидел ее, вспомнил ту сцену переодевания в зеркале. Наталья делала вид, что не узнает и не замечает меня, но я-то знаю, что занимаю все ее мысли. И это нормально, это естественно. Первое занятие вы проведете у индивидуальных преподавателей, обратилась к нам Дарья. Присмотритесь к их рукавам. Видите полоски? Их цвет повторяет цвет микромагел. Найдите каждый своего инструктора и подойдите к нему. Заклинателем льда на удивление оказался тот самый сальноволосый толстяк, который недовольно морщился, словно проглотил жука-вонючку. Я подошел к нему и нашел глазами Карину. Она встала рядом с суховатым старичком с желтой полоской на рукаве. К Наталье подошел один из незнакомых мне подростков, заклинатель ветра. «За мной!» – недовольно приказал толстяк, глянув сперва на подошедшего Андрея, затем на меня. И было в его глазах что-то недоброе, настораживающее. А ведь в первую встречу он был равнодушен ко мне. Сальноволосый повел нас к одной из дверей, металлической и покрытой инеем. «Идите внутрь, садитесь и медитируйте». Неприветливый толстяк кивнул головой на дверь. «Почувствуйте стихию. Если будут результаты, зовите. Если нет, то не тревожьте». «Как скажете», — спокойно кивнул Андрей. Я же приподнял брови, недоуменно разглядывая толстяка. С чего он решил, что имеет право так обращаться со мной? «Пойдем, брат». Андрей осторожно открыл дверь, выпуская наружу морозный пар. «Быстрее!» – нахмурился толстяк, заметив, что я не тороплюсь. «Что стоишь?» Я ощутил легкую растерянность. Асура внутри меня требовал наказать пузатую креветку, поставить его на место. Но здравый смысл подсказывал, что если я атакую преподавателя в академии, это может привести к определенным проблемам. Я взглянул в глаза креветки и активировал волю Асуры. Толстяк занервничал, но и только. Он заклинатель, и моя атака действует на него гораздо слабее, чем на обычных людей. «Извинитесь», — голосом Асуры потребовал я, «иначе мы с вами будем враждовать». Толстяк вспотел. Он оглянулся на Дарью, которая вопросительно смотрела в нашу сторону. Я заметил, что и Наталья косит глаза. Этой девочке явно любопытно, что тут происходит. «Прошу прощения», — выдавил преподаватель. «Я вел себя некорректно». Несколько секунд, вглядываясь в глаза нервного толстяка, я повернулся к приоткрытой двери и заметил, как теплая улыбка на лице Андрея на миг дала трещину. «Быстрее, брат!» – поторопил он меня и первым вошел внутрь. Дверь вела в небольшую заснеженную комнату, на полу которой лежало 10 ледяных подушек. Холод тут же проник мне под кожу, коснулся костей. Андрей сел на одну из подушек, скрестил ноги и закрыл глаза. Его дыхание выровнялось, он ушел в медитацию. Я не торопился, мне что-то не нравилось. Слишком тут холодно, и температура продолжает падать. Мне пришлось сосредоточиться на своей крови, чтобы ускорить ее ток и разогреть себя. Это помогло, но не сильно. Я вновь взглянул на Андрея. Он спокойно сидел на ледяной подушке и глубоко дышал. Его кожа лишь слегка побледнела. На ресницах поблескивали снежинки. Что-то тут не так. Я активировал взгляд Асуры и внимательно осмотрелся. Мир словно засветился. Я увидел потоки духовной энергии. И сразу понял, в чем дело. На шее у Андрея Старкова висел активный медальон, который создавал незримый купол вокруг хозяина. Я подошел к Андрею, протянул руку и пальцами вошел в купол. Как и думал, температура внутри купола гораздо выше. Андрей распахнул глаза, вскинулся. «Спи», — голосом Асуры приказал я. У него потяжелели глаза, он сопротивлялся, попытался встать, но не успел. Мой кулак, напитанный духовной энергией, врезался ему в лоб. Андрей перекинулся через ледяную подушку и грохнулся на спину. Я наклонился над ним, аккуратно вытащил артефакт-медальон и надел. Вот, теперь гораздо лучше. Взгляд Асуры отключился, на меня накатила усталость. Но это совсем не огорчило меня. Даже наоборот, я был рад. После инициации я смог воздействовать волей и голосом на разум заклинателя. Сомневаюсь, что до инициации мог бы проделать подобное. Да и видовые навыки я теперь могу использовать чаще. Но не это главное. Усиление видовых навыков после инициации означает одно. Взрыв микромагел не только улучшил мое тело, но и незначительно укрепил душу. Подтвердился факт. Существует связь между рангом заклинателя и его душой. И теперь мои надежды дорисовать восьмой знак и заглянуть в разрушенный мир трех солнц не кажутся эфемерными. Я попытался открыть дверь, хоть и знал, что это бесполезно. Заперта, как и думал. Постучал в нее, но никто не ответил. Очевидно, что меня пытались убить или скорее опозорить, показать, что у меня не хватает таланта, что я умудрился замерзнуть в этой комнате. А вот Андрей молодец. Не только спокойно выдержал мороз, но и меня спас, покрытого льдом и трясущегося от холода. Сразу видно, кто из братьев талант, а кто пустышка. Что ж, не копай чужому яму, сам в нее попадешь. Я сел на ледяную подушку, отметив, что с артефактным медальоном чувствую себя весьма комфортно. Прикрыл глаза и начал тщательное исследование собственного организма. Первым делом я по привычке попытался увидеть свою душу. Сосредоточился, углубился в мозг туда, где у людей и асур находится канал связи между физическим и духовным. И с удивлением понял, что на этот раз у меня все получится. Я смогу увидеть свою душу. Впервые я увидел свою душу подростком, когда погиб во время испытания второго мира. И с тех пор мог самостоятельно входить в пространство души, когда того желал. Но после перерождения я не сумел это сделать. И все время ощущал неудобство, словно чего-то не хватало. И вот теперь все встало на свои места. Для меня моя душа выглядела как зеркальная планета, идеально сферическая, едва заметно светящаяся изнутри. Я знал, что суть души находится в ядре планеты, а ее зеркальность – это отображение моего таланта, благодаря которому у меня появилась власть над зеркалами. Поэтому я могу так метко метать осколки зеркал, отражать чужие атаки, приклеивать зеркала к телу и многое другое. Это база, основа моего таланта. Но чтобы добиться чего-то большего, необходимо создавать знаки. Знаки. Головная боль любого мага. В пространстве души они выглядят как небольшие спутники, которые расположены на разных осях и крутятся вокруг планеты. В пик моего могущества я обладал 7 полными знаками и одним неполным 8 знаком. Я осмотрел планету. Она казалась слегка пыльной, местами ее поверхность покрывали трещины. Но в целом ничего страшного. Тогда я переключился на знаки. Каждый из них внешне походил на местную луну, только цвет отличался. Ну и кратеров не было. Первый и второй знак, расположенные ближе всех к планете, слегка светились изнутри. А вот все остальные знаки потухли, что указывает на их неактивность. Сильно повредились при переходе, но это не страшно, я их восстановлю. Мельком проверил каждый из знаков, после чего вышел из пространства души и открыл глаза. Мне бы хотелось остаться в этой комнате подольше, более тщательно изучить пространство души, попытаться использовать магию нового мира. Проверить изменения в этом теле после инициации, но... Андрей уже еле дышит. Я подошел к нему. Покрытый коркой льда, припорошенный снежком, он лежал белый, как труп. Убивать его не хочу, это привлечет слишком много внимания. Начнется расследование. Учитывая, что Андрей из старшего рода, подключатся судные дьяки. А я не уверен, что в нынешнем состоянии смогу обмануть процедуру трех вопросов. Поэтому лучше пока не рисковать. Если потребуется, позже прикончу его. Никуда он не убежит. А сейчас ему достаточно наказания. Я активировал взгляд Асуры, поднял в воздух одну из ледяных подушек и метнул ее в дверь. Бах! Во все стороны брызнули ледяные осколки, а металлическая створка с визгом прогнулась. Морозный туман закрутился, стремительно покидая комнату. С той стороны послышались чьи-то крики. Я снял медальон, который обеспечивал мне тепло, и повесил его на шею Андрею, после чего метнул еще одну подушку в дверь, и та с грохотом упала на пол. «Пойдем, братишка!» — хэкнул я, подобрал Андрея и потащил его наружу. Там уже собрались инструкторы во главе с Дарьей. «Что случилось?» — тут же спросила она, как только я вышел. «Нас закрыли внутри», — я положил Андрея на пол. «Брат замерз, его к священнику надо». Дарья слегка побледнела, увидев состояние Андрея. «И я ее понимаю. Если кто-то из старшего рода погибнет в академии на ее паре, приведите отца Иннокентия!» Она повернулась к инструкторам. Наталья кивнула и быстрым шагом устремилась прочь. «Соберите студентов», — приказала Дарья, села у главы Андрея и коснулась пальцами его шеи. «Почему вас закрыли? Как так получилось?» «Не знаю. Я пытался найти взглядом толстяка, но его тут не было. Я стучался, но никто не отвечал. А температура внутри все понижалась. Это спланированное покушение, я уверен». «Не стоит делать поспешных выводов», — слишком резко ответила Дарья, едва заметно дернувшись. «Мы все проверим». Я пожал плечами и облокотился о стенку. В это время к нам уже начали подходить студенты. «А это что?» — Дарья подцепила ладонью медальон. Я помедлил с ответом, дождался, когда побольше людей подойдет, и сказал. «Защитный артефакт? Если бы не он, боюсь, Андрей бы погиб». «Этот хлюпик даже с артефактом чуть не окочурился?» С усмешкой спросила кудрявая Аня, с легким презрением разглядывая бессознательного Андрея. «Прошу повежливее». Я с притворной строгостью взглянул на нее и подмигнул. Она подмигнула в ответ. Послышались торопливые шаги и стук посоха о пол. К нам приближались священник с Натальей. «Отец Иннокентий». Дарья с видимым облегчением поднялась и позволила старику увидеть пострадавшего. Священник тут же указал навершием посоха на Андрея, и на того покрывалом излился свет, укутывая и исцеляя. Дррр. Пол слегка затрясся. Где-то сверху раздался грохот. Дарья тут же насторожилась и вскинула голову. Снова грохот, на этот раз сильнее. По потолку поползли трещины. Дарья начала действовать сразу же. Она подняла обе руки, от нее по полу заструились полоски трещин. Я тоже не бездельничал. Спиной прислонился к стене, достал осколок зеркала из рукава, уколол палец и нанес два знака, первый и неполный пятый. Голова закружилась, из носа пошла кровь, в глазах на миг потемнело. Все-таки я за сегодня слишком часто использовал способности. Стоял страшный гул, сверху грохотало, пол под нами трясся, поэтому никто не услышал голос руки. «Хранитель, где вы?» «Мне нужна вторая капля крови Асуры», — спокойно сказал я, мельком оглядевшись. Поймал на себе недоуменные взгляды трех девушек, Ани, Натальи и Карины. Они не слышали, что именно я сказал, но им явно показались странными мое поведение и состояние. Андрей уже сидел, непонимающе оглядываясь, а Дарья вытянула руки к потолку. Вокруг нас стены и пол пришли в движение. Все затопило пылью, каменные поверхности искривлялись, словно резина, а с потолка начали падать крупные обломки. «Каких пленников освобождаем?» – деловито спросила Руке. «Зеркальных змей», – ответил я. «Давай пока 10 штук, включая того, что хранит кровь Асуры». «Всего 10?» – удивилась Руке. «У вас там не слабая заварушка, судя по грохоту». Стена, о которую я опирался, начала погружаться в пол. Я резко отскочил от нее, но оказалось, это Дарья играется. Она смогла переместить пол под нашими ногами чуть в сторону, в центр тренировочного зала. Видимость ухудшилась из-за пыли, а громкий звук бил по ушам, мешая сосредоточиться. Наступила темнота, Дарья закрыла нас в каменной сфере. И вовремя, с оглушительным треском, потолок над сферой проломился, и тяжеленные обломки рухнули, с грохотом врезаясь в нашу защиту. 10 змей, я сел у стены сферы. Пусть выходят ко мне и прячутся. Задай им цель защищать меня и слушать мои приказы. Поняла, имена от 1 до 10? Да. Я пригляделся к осколку в своих руках. Направил туда духовную энергию, и он тускло засветился, открывая вид на Академию с высоты птичьего полета. Хм, странно. Все спокойно, словно ничего и не происходит. Раздался трескучий хлопок, сверху что-то засветилось алым. Я поднял голову и увидел клинок, что торчал из верхней части каменной сферы, и словно лампочка светился. Оглушительно хрустнуло, рядом с первым появился еще один точно такой же клинок. «Готово, хранитель», — предупредила Руки. Я перестал обращать внимание на то, что творится снаружи. Подцепил пальцем с зеркала золотую каплю крови Асуры и закинул ее в рот.